О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего, мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающие, растения, полубоги и люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего, мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающиеся, растения, полубоги, люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. Комментарии по Божественной милости Шри Шримад Арче Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он пронизывает собой всю Вселенную, но хотя все сущее покоится на Нем, Сам Он остается вне всего. О том же самом говорит здесь Пурва Махарадж. Он говорит, что до того, как увидел трансцендентную форму Господа, он наблюдал лишь разнообразные материальные формы, принадлежащие к числу 8 миллионов 400 тысяч биологических видов – рыб, птиц, животных и так далее. Дело в том, что человек, который не занимается преданным служением Господу, не может увидеть его изначальную трансцендентную форму. Это подтверждается в Бхагавад-гите 18.55. «Актиям мам акти джанати». Ни один из путей духовного самоосознания, кроме преданного служения, не дает возможности до конца постичь абсолютную истину, которая в конечном счете является верховной личностью. Хрум Махарадж сравнивает здесь свое положение миропонимания с тем совершенным миропониманием, которое он обрел благодаря встрече с Верховным Господом. Стремление к служению заложено в природе живого существа, поэтому пока человек не поймет, что служить стоит только Верховной Личности Бога, он будет служить растениям, животным, пресмыкающимся, людям, полубогам и так далее. Нетрудно убедиться в том, что все люди служат. Одни – собакам, другие – комнатным растениям, третьи – полубогам, четвертый – человечеству или своему начальнику на работе, но никто не служит Кришне. Что говорить об обыкновенных людях, если даже те, кто достиг довольно высокого уровня духовного развития, в лучшем случае служат Вератрупе или, будучи не в состоянии постичь высшую форму Господа, поклоняются пустоте, медитируя на нее. Хрума Махараджа, однако, удостоился милости Верховного Господа. Когда Господь дотронулся до его лба своей раковиной, истинное знание открылось в крови, и он постиг трансцендентную форму Господа. Хрума Махарадж признается здесь, что до сих пор пребывал в невежестве, потому что он был всего лишь ребенком. Невежественному ребенку было бы не под силу оценить великолепие высшей формы Господа, если бы не благословение Всевышнего, коснувшегося лба Хрумы своей раковины. О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего! Мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающие, растения, полубогие люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, а иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не удавалось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас, своим явлением. Ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. Омадьянтимирам Хасья Гьянам Джана Шалакаян Шакшун Миритам Гьяна Тайсмай Шри Гуруве Намаха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришхая Брутали Шримати Ниранджана Свами Динамине Анахада Праясана Прабхупада Святуштая Санкиртана Правита Таммирате Гуруве Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шриваса Йога Бхакта Вринда Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Рама Рама Хари Хари Хру Махарадж получает аспект знания, аспект знания, то, к чему стремятся люди, которые развили какой-то аспект своей даже материальной сущности, это аспект знания. Говорится, что культивирование знания лучше, чем культивирование университета. Но что же подразумевается под знанием? Здесь Гуру Махарадж описывает знание до того, как он увидел трансцендентную форму Господа, и описывает те знания, которые он получил благодаря милости явления Господа перед ним. Живые существа никогда не понимают, поскольку это трансцендентальный процесс, то есть процесс, выходящий за рамки нашего умственного восприятия, поскольку наша платформа материальная, поэтому мы не можем понять, как просто читая Хари Кришна мантру можно узнать, как сотворена Вселенная. Мы никогда не сможем понять, как можно читать Хари Кришна мантру, совершать просто служение какое-то, работая по указаниям авторитетов. Можно понять Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гиту. Можно понять наставление духовного учителя. Можно понять, почему светит солнце, почему звезды так устроены. Можно все это понять. Можно все это понять. Но с какой позиции? С позиции великолепия Абсолюта. Есть такая глава в Бхагавад Гите, которая называется «Великолепие Абсолюта», где говорит Кришна: «О Арджуна, зачем знать обо всем об этом подробно? Лишь одной искрой своего великолепия я поддерживаю и пронизываю всю эту Вселенную». Кришна, когда он лично вступает в общение посредством своей духовной потенции, Хари, говорится, что мы непосредственно вступаем в общение. Трансцендентальное общение с Господом. Когда мы получаем дикшанама называется, то есть посвящение святым именем, до этого момента мы лишь работаем на кармическом, на материальном уровне. Но тот человек, который получил квалификацию, то есть он квалифицированно получил дикшу, имея горячее стремление развить качество преданного, именно качество преданного, какие вайшнавские качества, о чем я говорил, который ценит общество преданных, общается с преданными и не хочет общаться с непреданными, даже под видом преданного служения, как это иногда тут обманывают друг друга, и попадают в сети и в эти в капканы, смертельные порой капканы для духовной жизни. И те люди просто их подогревают, поскольку вся эта потенция строится на каких-то чувственных восприятиях, то есть на чувствах, животные. Эти люди животные, поэтому они всю свою деятельность строят на животных ощущениях. Нравится, не нравится, понравилось, не понравится, гладкая кожа или шершавая кожа, какие голубые глаза или не голубые глаза, какой мягкий голос, как она меня любит. И все в итоге опять же спускается до всю до животной потенции. И эта животная потенция никогда не может быть критерием духовного прогресса. Критерием духовного прогресса. Таким образом, преданное служение, вот как здесь говорит Шрила Прабхупада в комментарии, уже описано в священных писаниях, что только путем преданного служения можно понять абсолютную истину. И больше никакой формы. Бхакти-йогам упашритьям ачитаксататам ава. Только через бхакти-йогу. Кришна бы сказал тогда там, санхья-йогам упашритьям. Мы можем говорить, что санхья и бхакти это одно и то же. Но санхья это лишь ступень бхакти. Когда говорится просто бхакти, подразумевается уже полный процесс преданного служения, который включает в себя вот это понимание, что человек, вставая на путь преданного служения и очень строго следуя и искренне посвящая себя стремлению достичь лотосных стоп Господа, не с желанием получить как можно, то такой человек может понять, знания могут проявиться для него. Он может эти знания проявить в любой категории. Почему? Потому что он проявит святое имя. В его сердце проявится святое имя. То есть Кришна, удовлетворившись им, проявит эти знания. Точно так же, как я вам рассказывал, допустим, как Мадхавачарья, получив благословение духовного учителя, проявил эти все знания. То есть духовный учитель проявил ему эти знания, или Мадхавачарья один раз просто прочитал, и сразу понял. Ему достаточно было один раз прикасаться с источником, и все понятно. Потому что он имел на это благословение своего духовного учителя, потому что духовный учитель был удовлетворенным. И не был удовлетворен его знанием шлок, там, кстати, его прямой спиной, там, кстати, или сложенными ручками, или еще чем-то, улыбочками и присмыканием таким, кстати, как Прабхупада говорил, наличие такой, кстати, изысканной преданности — признак ворота, когда человек... Это вот так, кстати, знаете, что это первая проблема, такая, лицемерие такое, потому что человек, не развивший духовные потенции, не может даже так почитать. Поэтому это искусственное такое, то есть почитание, оно ведет к тому, что человек в итоге разворачивает негативные стороны своей жизни, то есть негативную природу своей натуры, нежели позитивную. То есть человек просто, он выказывает почтение, он старается это задействовать, но это происходит, так сказать, без оттенка лицемерия. Ему тяжело, очень сложно почитать человека, в котором мы не видим никакого хорошего качества, ни одного, поскольку сами оскверненные. Рупа Госвами говорит, если вы видите недостатки, то задумайтесь, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху всегда говорил, если вы не видите недостатки, то вы видите свои недостатки. То есть если вы их видите в ком-то, то это ваши недостатки. Поэтому он таким образом сразу определил, что человек, который видит недостатки в ком-то, он может сразу очень хорошо понимать, что все, что он видит в человеке, это его собственные недостатки. И вот Кхрова Махарадж, получив Господа, говорится, что он получил верховную личность Господа Вишну. Он его получил. Такое выражение употребление. И когда он получил его, увидел его трансцендентную форму, то все знания проявились. И он говорит об аспекте знания. Он еще не говорит об аспектах каких-то других, блаженства или чего. Потому что само наличие знания дает человеку уверенность, блаженство. И все сомнения его рассеиваются. Все сомнения. Полностью. Почему говорит Кришна? То предайся мне, и я избавлю тебя от прошлых твоих действий, от прошлых твоих поступков. Не страшись ничего. Что такое страхи все? Это сомнение. Человек боится только потому, что он сомневается. Он боится смерти, потому что он сомневается. А есть ли жизнь после смерти? Мало ли что говорят. Я сомневаюсь. Он во всем сомневается. Он, когда начинает совершать аскезу, он тоже думает. Ну кто знает, а вдруг так вот все получится, а вдруг у меня сил не хватит предаться, а вдруг у меня то... И сразу появляются тысячи обстоятельств. Как говорится, змея сомнения, она прокрадывается к нашему чаше молока, чаша сознания Кришны, касается своим ядовитым зубом, и все, и молоко отравлено. Поэтому уже не важно, сколько его молока, цистерна или что, капля мочи оскверняет цистерну молока. А также это сомнение, оно прокрадывается, пусть даже его немножко. Но оно может осквернить уже столько огромное количество, огромный резервуар нашего сознания Кришны, который уже невозможно предложить Кришне, потому что это уже оскверненное сознание. Поэтому так важно действовать правильным образом. Так важно проявлять устойчивость. Но устойчивость, она в сердце. Я уже много раз объяснял, что есть внешняя устойчивость, когда человек, он такой внешний, аскетичный, очень аскетичный внешний. Но когда он попадает в какие-то перипетии жизненные, он абсолютно не может применить духовные знания. Абсолютно не может. Это говорится о том, что он полный материалист, который пытается выдать себя за преданного. То есть еще духовной силы он не развит. Духовная сила не развита абсолютно. И вот здесь Кхрова Махарадж, выказывая реализацию прошлого, говорит тоже об очень высоком аспекте знания. Он говорит, что много живых существ этой Вселенной. И вся Вселенная заселена живыми существами. Это те знания, которые открываются, вернее, открылись Кхрове Махараджу в процессе аскезы. Это не результат знаний. То есть постепенно, когда человек совершает какие-то аскезы, постепенно для него начинают проявляться категории вератрупа, о чем пишет Прабхупада. То есть трансценденталисты, они начинают с имперсонализма, допустим, и они начинают подниматься. Он говорит, так много людей, которые как жаль, что многие люди, которые даже имеют какую-то духовную потенцию, развили какую-то духовную силу, они медитируют на пустоту и в лучшем случае посвящают свою деятельность служению Вератрупе, то есть вселенскому, так сказать, разуму, вселенскому строению. И таким образом в процессе аскез, в процессе очищения, то есть все равно в ту эпоху, вот этот процесс, которым занимался Шрила Махарадж, он подразумевал первую категорию служения, первую форму. То есть анатх пунарити. Все это нужно для того, чтобы очистить сердце от загрязнений, от анатх. Не тело очистить, там, свой слух, как сердце. То есть все приводится в такую как категорию контроля для того, чтобы очистить сердце от анатх. Пока сердце не очищено от анатх, вы можете менять голос, делать милую улыбочку, хоть что делать можете искусственно, бесполезно. Если сердце не чисто, все это лицемерие. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто искусственно чувства удерживает от их объектов, на самом деле кто? Притворщик. И мы очень видим, как преданные, не понимая, в чем же состоит суть брахманической культуры, суть вайшнавских качеств, начинают просто имитировать это все, чтобы якобы друг другу показаться более продвинутым и кого-то ввести в заблуждение. На самом деле, я каждый раз сам к себе отношусь с такой категорией, только с категорией качества, и в каких-то критических ситуациях проявления этой преданности, и также к вам отношусь по таким же критериям. Но однако же, я еще раз говорю, в индивидуальном, когда нас оставляют наедине, и нету у нас поддержки, нету общения, в итоге мы видим, что люди абсолютно не имеют духовной силы. Поэтому так важно жить в храме, и так важно для тех, кто на самом деле прогрессировать хочет, очень длительное время прожить в храме, чтобы взять эту силу, набрать эту силу. Что такое школа брахмана? То есть подняться до брахманической природы, подняться все-таки, проявить ее, и потом, когда человек выходит за рамки храма в каком-то определенном возрасте, или самое важное, это даже не возраст, а в определенном качестве, он может покинуть храм и жить один, и проповедовать, и других людей делать преданными, окружать себя преданными, дорожить их общением, и дальше это продолжается. То есть это именно для самой разумной категории живых существ. Прабхупада сразу сказал, что я создал искон, чтобы отсеять самых разумных. Все остальные люди, они будут предназначены для другой формы деятельности. Искон создан для самых разумных. Я не знаю, знаете ли вы это, или вы читали, но никогда не думали об этом. Поэтому вы не до конца понимаете, куда попали, поэтому вы не понимаете, что такое искон. Прабхупада сказал, что мой духовный учитель сказал мне, что Кришна в эту эпоху хочет собрать через эту организацию в самом начале самых разумных. Это лучшие из людей собираются в искон. То есть они потому что станут потенциальными руководителями общества. Не такими руководителями, что там президентский они пост будут занимать, или там мэры, пэры. Нет. Это как брахманы, которые не занимали никакого поста. Но они давали советы. То есть они практически вдохновляли, они являлись знатоками и все остальное. То есть вся деятельность в обществе велась непосредственно под руководством брахманов, под их советом. Только так было устроено. Поэтому ИСКОН — это необычная организация. И Прабхупада говорил, что мы должны собрать в искон только тех, кто потенциально проявляет природу брахманическую. Что такое проявление брахманической природы? И Прабхупада говорит, Шри Чайтанья Махапрабху дал нам вайшнавизм. И если мы видим людей, которые, даже не имея каких-то качеств, гуны благости, или гуны даже страсти, даже если они в невежестве, но они проявляют природу вайшнавов, какие? Вот мы знаем, допустим, преданное служение в гуне невежества. Но если эти люди проявляют желание совершать преданное служение, то эти люди могут подняться постепенно. И Прабхупада объясняет положение варнашрам. Варнашрам внутри духовной жизни. Что же такое? На кого же более лучше делать ставку в искон? Это, естественно, на тех людей, которые не предались из-за страданий. Это первая категория, на которую делается ставка. То есть люди, которые родились в более-менее нормальных семьях. То есть у них есть мать, отец, они не страдали там, кстати, от какой-то там пьянки, постоянных там, кстати, скандалов в семье. Они благочестивы. В каком смысле? Они умеют жертвовать, они очень разумны, у них разум есть, и они не предаются в страданиях. У них хватает ума предаться, даже когда страдания не приходят. То есть они рассчитывают, у них очень такой ум. Вот как я вам рассказывал про Шерлока Холмса, да? Что он, то есть, видя какую-то вещь, он мог уже, то есть, знать, как поступить, потому что он сразу прослеживал изначальную причину этой вещи и видел, как эта вещь дальше может протянуться. То есть разум. Почему и говорится, самые разумные из разумных века Калли. Это проявление разума. То есть эти люди, соприкасаясь с кем-то или видя горе со стороны, они уже сразу применяют это к себе. Поэтому, когда они соприкасаются только с миссией Шри Чайтаньи Махапрабху, они уже сразу прокручивают. А что такое? Наличие разума – это наличие благочестивости. Поэтому результатом этой благочестивости есть приобщение сразу к духовным знаниям. Первая категория охвачена людей. То есть те люди, которые не предавались в страданиях, а предались по каким-то определенным соображениям. Каким соображениям? Значит, они хотели узнать все-таки, в чем смысл жизни, что это, все, кто я, откуда это все исходит и каковы мои взаимоотношения с этим. То есть они, опять же, были движимы потенцией знаний. Это лучшие, Прабхупада их определяет, как самые лучшие искали люди. То есть на них нужно делать определенную ставку. Поэтому, когда люди собираются в ИСКОН, сразу нужно определить их мотивы. Побуждаемые каким мотивом они предаются. И сразу происходит разделение. Один вообще ничего не соображал, друг привел. Он даже не любознательность, ни страдания вообще, ни из-за чего. Ноль. У пустоту. Привлекся, так сказать, пустотой. Привлекся авторитетом своим другом. То есть мы сразу можем сказать, что ставку этот человек уже уходит немного, не то что на задний план, но на него ставку уже такую огромную не делают. Поскольку важно поднять тех, кто потенциально может это сделать. Потенциально может стать брахманом. Поэтому каждый раз, когда мы ввергаемся в какие-то, то есть вот на человека делают какое-то, что такое, это даже такое слово ставка, нет, это не ставка, просто больше сил употребляют на том, чтобы его продвинуть. Всегда есть личности, на которых больше сконцентрированы, потому что их хотят сделать духовными учителями. Можно сразу определить здесь. Я даже знаю, кто здесь потенциально имеет потенцию стать духовным учителем. Кого я знаю вот 3 года и даже 2 года, я уже могу сказать о том, кто потенциально может стать духовным учителем. И кто потенциально может принять отреченный образ жизни, пусть даже в 50 лет, если он будет продолжать вот в таком настроении, вот таким образом действовать. Ну что, мы подходим к какой-то черте, потому что мотивы наши нечисты, у нас все в итоге, и мы падаем опять. Поэтому уже сил на нас столько отдаваться не будет. Потому что уже говорится, что мы проявляем незрелость, духовную слабость. Поэтому нас сразу переводят, автоматически это происходит, в категорию еще укрепления. То есть, как вот Прабхупада говорит, кипячение молока. То есть в нас уже вкладывать становится, как сказать, неразумно, поскольку мы все, что вложенное, тут же сжигаем своими поступками. И если в нас видно, что проявляется такая природа, вот мы, наверное, всегда замечали, да, с кем-то больше общаются, с кем-то меньше, да? Хотя вроде бы там, я тоже тут Вася, или я тоже Дуня, я тоже живое существо. Но это происходит лишь по причине того, что каждое знание, оно исходит от Кришны. И Кришна, наиболее решительной части категории живых существ, является более в короткие сроки. Поэтому, когда у Тхруру проявилась такая решимость, Нарада Муни не каждому приходит. Многие йоги-мистики уже по 10 тысяч лет медитировали, и Нарада перед ними не явился. Почему? А? Потому что такого горячего желания удовлетворить Кришну они не имели. Даже будучи брахманами, не кшатриями, будучи брахманами, будучи йогами великими уже, достигшими ситх, и Нарада все-таки перед ними не являлся. Потому что они не были сконцентрированы на природе верховной личности. Понимаете? Таким образом, точно так же и в нашей среде. Если мы не сконцентрированы на преданном служении верховной личности, с огромной решительностью удовлетворить Господа, даже самыми своими дурными качествами, которыми мы обладаем, но мы хотим все-таки, даже не имея никакой природы на это, как вы все говорят, у меня нет сил, у меня карма, семья. Никто перед вами не явится. По крайней мере, в этой жизни это точно. Может быть, вы просто, находясь в этой среде, под влиянием таких личностей, постепенно будете заражаться таким энтузиазмом, как говорится. Пока есть всегда такие личности, то всегда это происходит. Как вот мы читали прошлый текст, да, вчерашний, что только по милости встречи с чистыми преданными, которые искренне стремятся достигнуть стоп Господа, мы можем подняться точно так же. Что такое чистый преданный? И существует несколько категорий чистого преданного служения. То есть человек, который искренне стремится к лотосным стопам Господа, может уже называться чистым преданным. Даже не обладая знаниями, писаниями, что-то остальное, качествами. Но если, вот как Тхрува, Нарада Муни перед ним явился, потому что он уже определил его как чистого преданного. Поскольку Нарада Муни обладает потенцией, он может знать, что происходит в сердце каждого живого существа. Кришна почти его наделил частичным качеством параматмы. Но Нарада Муни может прийти только к тому, у кого проявилось вот это желание удовлетворить Господа и удовлетворить, то есть оно даже не сдерживаемое желание удовлетворить Господа, то есть он даже не может совладать. То есть как он решительно настроен, когда Нарада Муни ему говорит, ты мальчик, ты давай уходи. Нарада уже изначально видит, что все произошло в сердце. Мы думаем, что Нарада не знал, что происходит в сердце у Тхрувы, да? Потом перед ним пришел и вот начал выяснять, что он, как он там, решится или нет. Не думайте, я вам еще на прошлой лекции говорил, что все сначала происходит в сердце. Мы можем даже не видеть этих людей. Это точно так же, как Видьянитхи. Был такой спутник у Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто знает? Вот. И помните, да? То есть, говорится, Шри Чайтаньи Махапрабху, он предсказывал, что один раз он на киртане, он вдруг стал плакать. Шри Чайтаньи Махапрабху. И стал говорить, о, Боже мой, где ты мой отец, где ты мой отец, где ты мой отец, как бы я хотел получить твою милость, я хотел бы получить твое общение, как я без тебя страдаю, я полностью весь в разлуке. И он стал заливаться горючими слезами. И никто не понимал, что он кричит, и он кричал вот это имя. И никто не знал, что происходит, почему так происходит, никто не понимал это вообще, что это означает, даже никто не знал. И тогда же Чайтанья Махапрабху, когда он успокоился, он сказал, скоро вы получите великое счастье, великое общение. Скоро явится мой отец, он сказал. Мой отец, он будет моим духовным отцом и будет вашим всем. Он будет вашим духовным отцом. Это великая личность, он скоро явится. Но он предсказал, никто из вас, никто из жителей земли, никто, даже близко в мыслях, не подумает, что он чистый преданный. Никто. Ибо он будет себя вести так, что будет даже осуждаем. Потому что будет так чист и на таком высочайшем уровне преданного служения, что никто даже из вас не осознает, он сказал. Даже квалифицированные вайшнавы не смогут понять его положение. И тогда говорится, что Харидас Тхакур, он первый узнал о появлении... Мукунда Датта. Мукунда Датта, он первый узнал о появлении Видьянитхи. И он узнал, что он приехал в Надию. И Видьянитхи выглядел очень интересно. Он очень сильно ухаживал за своим телом. Очень сильно. Есть описание, где говорится, что он волосы там свои, у него были всегда маслом намазаны, они так были аккуратно, он не носил лысину, хотя была шикха. Но у нее такая была аккуратненькая прическа, и она была всегда намазана маслом, волосы были собраны, у нее всегда был маникюр, у него были разные драгоценности на пальцах. Он весь жил в роскоши, он был очень богатым, и жил в роскоши. Он кругом у него были атрибуты, все было золото, серебро и все остальное. Он любил комфорт, он был очень привязан к комфорту. Но, по крайней мере, это так выглядело со стороны. Мукунда Датта, он один раз пришел в Гададхари, Гададхара Пандит, он уже был тогда очень известной личностью, Гададхара Пандит. Вы знаете, да, какой-то Гададхара? Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васали и шесть Госвами. И преданный Вриндаван. И вот он сказал Гададхари, ты очень долго топчешься на месте, тебе надо получить инициацию у вайшнава, у чистого вайшнава. Он сказал, да-да, ты как откуда ты это чувствуешь, что я же вот какой-то великий, у меня столько знаний уже есть. А ты как вот ты чувствуешь, да, что я духовно-то абсолютно ноль. Он говорит, да, я вот как раз это чувствую, у тебя очень хорошая голова, ты столько знаешь, ты любого можешь заговорить, там, ведами, стихами, шлоками, но у тебя абсолютное отсутствие духовной потенции. И Ганадхара, поскольку он на самом деле был великой личностью, он так сильно разочаровался, это даже со стороны видно. И Мукунда сказал, да это со стороны даже уже видно. И он так, он сокрушался, он говорил, боже мой, я, значит, просто похож на умника, он сказал, да, поэтому все тебя воспринимают как дурака вайшнава. Вайшнава тебя воспринимают как дурака, он говорит. И он так стал переживать, что делать, он сказал, ты вообще, ты так удачлив, сказал он, пойдем, я тебе покажу одну личность. Это великий Даршан был. И они пошли в Нади, и он привел его в дом ледяных пуст. И когда они зашли, они увидели, что там роскошь, и на подушках, и шелках, такая из резного дерева, такая вьясасана, она была. Он такой на мягких подушках лежал, пил, такой вот пальчик, он наслаждался кушаньями, а чем-то был, во что-то он был погружен, и слуги его опахалами так вот, он как царь. И говорится, что он вызывал все время такой со стороны вид царя, что никакого-то там, он даже на пандита не был похож, он был прямо похож на какого-то аристократа, царя. Просто на очень благочестивую личность, царство привязанное к женщинам, к комфорту и ко всему. И он сидел вот на этих подушках, и Гададхара, они зашли с Мукундой, да, и Мукунда, да, то он сразу упал в стопы, и Ведяникхи, он сказал, ты, я вижу, ты очень продвинутая личность, что, чем обязан, но он даже не слез. И Гададхара, боже мой, ну, да, это такой гордец, видимо, такой крутой, подумал Гададхара. И тогда Мукунда Дарта, вы знаете, да, он песню пел, он пел шлоки, Бхагавад-гиты, Шримад Бхагавата. И сразу, чтобы проявить для Гададхары уровень Ведяникхи, он сразу запел и шлоку, и Шримад Бхагавата. Он запел, что деяния чистых преданных могут не осознаваться материалистами или людьми в гоне благости, ибо их деятельность выше всех материальных, качеств и материальных проявлений. Господь по своей беспричинной милости посылает таких личностей, и они принимают рождение в этот черный век Кали-Юги и несут свое благо своим общением и милостью обусловленным душам. И он запел это. И тогда Ведяникхи, он сразу весь зажался на этих подушках, и он постепенно стал так выть, как он так подвывает. Его начало трясти, и он стал плакать. Он стал плакать и стал кричать, о Кришна, зачем ты меня сюда отправил? Почему я здесь? Как я страдаю без тебя? О мой Господь, я так страдаю без тебя. И он стал плакать, он все, он обо всем забыл, и он стал рыдать. Слезы катились градом, ручьем из его глаз. Он стал кататься по этой вьясасане, упал с нее, стал биться головой. Потом он соскочил и стал разбрасывать все вещи, он стал ломать посуду, мебель ломать, разбивать стекла. И Гададхара, он стоял вообще ничего понять не мог, что происходит. А Мукунда, он закатил глаза и пел дальше. Он пел дальше, что я не могу, чистый преданный, он невыносимо ему здесь находиться, он невыносимо воспринимает это материальное проявление, ибо он хочет вернуться обратно к лотосным стопам Господа Шри Кришны. И Ведяникхи, он стал плакать еще больше. Говорится, что он стал весь мокрым от слез. У него было такое шелковое тхоти, одежда такая изысканная. И все стало полностью мокрым. Он был такое, было впечатление, что его окатили водой. И он рыдал и катался по земле. И тогда Гададхара, когда он увидел эти вот проявления религиозности, проявления экстатического, проявления любви к Богу, он сразу понял, что это за личность. И он упал, когда Ведяникхи, он потерял сознание, в итоге он катался, разбрасывал, все ломал. И все слуги, они убежали, в страхе смотрели, что с ним происходит. И он упал посреди комнаты, так вот, раскинул руки и потерял сознание. Он углубился, говорится, в полную медитацию, в глубокую медитацию, Господи, в разлуке. Он погрузился в эти переживания. И тогда Гададхара, когда он видел это, он тоже заплакал. Сердце его очистилось, потому что он первый раз увидел чистого вайшнава. На самом деле он понял, что это такая великая личность, и все невозможно оценивать таких личностей с позиции. И он стал себя ругать, Гададхара подумал, боже мой, какой я глупый, я все время с платформы ума все воспринимаю, с платформы каких-то внешних проявлений, я такой грязный, я такой оскверненный. И он стал плакать, Гададхара тоже стал плакать, потому что этот экстаз он передался на Гададхару, и Мукунда он плакал, и так все трое плакали. И 6 часов они плакали, они 6 часов плакали, не переставая. И когда Ведяникхи пришел в себя, он сказал, а в чем, что случилось, в чем дело? посмотрел, что все разбросано, он стал все это собирать, сказал слугам, давайте быстренько все собирайте, они собрали все. Он опять уселся на них, вытер слезы, сказал, вы извините меня, бывает, что-то со мной не в порядке, болен, нервная система расшатана. Но когда Дхара, он плакал, он не мог, он сказал, что ты плачешь? Он сказал, я такой вообще, я такой плохой, я нанес вам такие оскорбления в уме. И Леонид он сказал, какие оскорбления? В чем проблема? Какие оскорбления никаких оскорблений? Он сказал, я подумал, что вы такая личность, что вы привязаны к роскоши, комфорту. Я вообще даже не понимаю положение преданных, но теперь я вижу, какая вы личность, как вы страдаете в разлуке. В сердце моем закралось сомнение, но я ничего не знаю. И по милости Мукунда Даты я только смог получить даршан ваши видеть. Потому что многие с вами общаются, но никто не видит этого экстаза, потому что это милость Мукунда Даты. И он стал говорить, я хочу вас принять как духовного учителя, прошу вас, примите меня такого. И тогда Мукунда Дата сказал, о господин, примите этого человека, это бриллиант среди брахманов. Гададхара пандит среди пандитов. Остался лишь один шаг, чтобы он проявил чистую, беспримесную любовь к Господу. Поскольку он очень много уже общался со Шри Чайтаньей Махапрабху, который пришел в золотой форме. И тогда Денис спросил, да, он уже здесь, я хочу к нему, заскочил, стал бегать по комнате. Это было еще раз проявлением желания увидеть Господа. Но потом он успокоился, уселся, и он принял Гададхару своим учеником. Таково же положение живых существ в этом материальном мире. То есть мы можем оценивать какие-то критерии, как я вчера уже продолжение вчерашнего обсуждения, можем тоже оценивать себя или других с какой-то другой позиции. Но это оценивают чистые преданные, то есть те вайшнавы, которые уже имеют знания, как определить вайшнавскую природу, как определить уровень продвинутости или там еще чего-то. То есть кому дать милость, кому, так сказать, может быть, придержать, хотя человек, в общем-то, достоин ее милости. Видя ту или иную природу, ко всем подход индивидуальный. Таким образом, в ИСКОН существует разное вот это отношение к разной категории преданных, видя их проявление в определенных экстремальных ситуациях. То есть когда у них проблемы, как они, могут ли они в этих проблемах воспользоваться теми знаниями, которые они получили, допустим, в течение общения со Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гитой, с общением преданных. Если они не умеют распорядиться этими знаниями, и мы видим, что они проигрывают, то сразу они автоматически, их квалификация становится ниже. Не потому, что мы их туда, с вами, допустим, определим, что это нет. Они сами автоматически, то есть так же, помните, как в истории с Нарадой Муни, когда одна фраза сразу его уронила. Сразу он закрыл себе врата в духовный мир, когда он сказал, я в любой момент по своему желанию могу видеть Господа Нараяну. Помните, да? Это было проявлением его ложной концепции, так сказать, и сразу врата в духовный мир закрыли. Кришна ничего не устраивал, просто уже изначально Кришна так устроил. Поэтому система в ИСКОН изначально устроена так. Только мы ошибаемся, как мы автоматически закрываем для себя прогресс. Только мы ошибаемся, хоп, автоматически прогресс закрыт. Только мы ошибаемся, хоп, мы сразу на другой уровень сходим. Уже не можем подняться и скатываемся до того, до чего. То есть сжигается много. Сжигается что? Сжигается именно сейчас. Это остается. То, что было принято Кришна как преданное служение, оно остается. Но в этой жизни потенция дальше, она может сжечься. Поэтому люди уже в этой жизни могут не встать уже на путь преданного служения. Они сжигают вот эту фору. Ну, как мы говорим, милость. Да? То есть, что вот преданному на начальной стадии продвижения Кришна дает ему милость такую. Да? То есть, вот он, вы знаете, преданные, так сказать, с самого начала начинают много книг распространять, таких вдохновленных. То есть какая-то милость есть, потому что мотив чистый, потому что все время анатха срабатывает, желание немедленного результата, быстрого прогресса. А когда человек хочет быстро прогрессировать, то он очень решительный, чист. И вот пока вот это еще есть, вот это вот быстрый прогресс, желание быстрого прогресса и чистый мотив, человек такой вдохновленный. Потом он видит, что прогресса быстрого не достигнешь, поскольку нету еще какой-то определенной квалификации и милости, то он постепенно, так сказать, сдувается. Энтузиазм его сдувается, и он погружается вот в это неведение, то есть шунью. Шунья, что такое? Имперсональный аспект проявляется в его сознании, проявляется вся природа имперсоналиста. То есть все для него одинаковые, все такое, он так, все везде одним цветом. Ему опять очень сложно продвигаться, очень сложно. Он говорит, я за это служение не отвечаю, а зачем мне это, а почему я, а почему не другой? Это все, это сразу шунья. И этот человек сразу автоматически себя ставит на другой уровень продвинутости. Уже мы можем о нем говорить, нет, тебе еще рано. Или можем ему не говорить, а говорить, да, ты получишь, но не давать ни в коем случае этого. Просто оставив у него потенцию вот этого уцахамая, то есть вдохновлять его. Поскольку он еще на ложной концепции сидит, надо дать ему так сказать, выбросить это все ложное. И он пока еще такой, туда хватается, сюда хватается. И люди могут очень долгое время находиться на этом ложном энтузиазме. Есть люди, которые год находятся, есть люди, которые находятся 5 лет. И, как правило, на 6-й год у них это сбывается. Очень большие проблемы в духовной жизни. И они не знают, как это решить. Таким образом, Тхрува Махарадж получил такое знание, вот знание вселенского строения, поскольку он проявил вот эту потенцию. Потенцию решимости. Потенцию решимости. И сразу аспект знаний постепенно, когда он переходил вот эти от одной ступени аскезы к другой, проявлялись знания, что есть проявленный мир, непроявленный, что все вселенные материального мира заселены. Вот очень много преданных, они так интересуются, а есть ли жизнь там, а есть ли есть жизнь. И они говорят, мы-то вообще-то вайшнавы, но мы так очень сильно интересуемся. То есть они каждое знание принимают как потенцию, которая укрепляет их любознательность. И они становятся такими любознательными. Они уже плохо служить начинают, и они все время стремятся быть в обществе любознательных преданных. То есть, которые говорят, как планеты вращаются, откуда пришли авары, там, или еще что-нибудь, как там все. И они, в итоге, служение их приходит на ноль, то есть они уже не распространяют так книги, они не так вдохновлены соблюдать садхану, у них куча проблем уже сразу. И они, но у них очень сильно проявляется аспект знаний вот этих ведических концепций, то есть вератрупы. Сколько форм жизни, допустим, что вот их очень интересует, что 400 тысяч форм жизни. И вот Шукадева Госвами, объясняя Махараджу Парикшиту вот этот аспект в 11-й лишь песне Шримад Бхагаватам, то есть тогда, когда уже очень мощный процесс анартханеврити произошел, то есть когда человек чит. И чтобы его потенцию преданности еще более укрепить, ему дается вот этот вот аспект так называемой гьяны. Но это не гьяна, это аспект вигьяны. То есть как потенции вот этого верховной личности Бога, его Господь Вишну проявляется перед преданным, как это проявление, оно действует на распространение знаний всех аспектов. И вот здесь Тхрува Махарадж как раз говорит, что я вот знал, что все вселенные заселены. Он не знал это как 5-летний мальчик, но в процессе аскез это знание начало приходить. Он осознал, что существует вот это материальное творение, что есть высшие планетарные системы, средние планетарные системы, низшие. Он понял, сколько их примерно в процессе аскез. Он узнал, что есть 400 тысяч форм человеческих форм жизни, и все они одновременно присутствуют в этой вселенной, и все люди разного вида. Они распределяются на две категории. Одни, значит, низшие, это деви, то есть вот такие асуратурфу, сурья девы, это то есть жители райских планет, такие красивые личности. Они, допустим, представлены в виде там ганхаров, идьяхаров, ситх. Другая категория живых существ, которые называются кимпуруша. Кимпуруша — это такие демонические формы жизни, то есть это тоже живые существа, но они очень, такие тела их очень трансформированы, они на чудовищ похожи, на разных. Это тоже. И там, кстати, к этим существам, там, мы знаем, да, кто там, допустим, эти ракшасы, там, эти приты, да, ракшасы, питы, преты, там, и всякие там, а? Хутен, да, много очень. 8 тех и 8 других. Итого 16 тех разновидностей. И они вот заключают в себе 400 тысяч форм жизни вместе. Человеческие. То есть это люди. Что такое ким пуруша? Когда мы видим это проявление, как я вот рассказывал историю про божественную красоту, да? То есть такая вообще не поймешь это. То есть сразу с виду ты не поймешь, что это человек. Поэтому вот именно такие формы называются ким пуруша. Ким пуруша на санскрите означает, что это человек. Да, поэтому в священных писаниях, то есть это Кришна, посвящая в науку живых существ, которыми он населил, когда он говорит Арджуне, этот мир я заселил двумя категориями живых существ, божественной и демонической природы. И когда он начинает объяснять демоническую природу, я низвергаю в самые ужасные, отвратительные формы жизни. Вот там появляется термин из уст Кришны, кимпуруша. Когда он показывает Арджуне, Арджуна имеет это зрение, он говорит, это кимпуруша. То есть он говорит, это люди. То есть Арджуна, это кто такие? И он говорит, это кимпуруша, это люди. То есть ты знаешь, что это люди, они не отличны от тебя, они точно так же все действуют. Просто природа их деградировала, и то есть они обладают удивительными способностями. Никто так видит не точно, что-то видит, что-то нет. И мы думаем, или там что-то. То есть для нас это Нострадамус. Но он все предсказания сделал только в трехмерной проекции. То есть, опять же, он предсказания только об этой проекции говорит. Вот там тот царь, подвык. Он опять же говорит в рамках этой. Нашей реальности, трехмерной реальности. Широта, ширина, высота, там длина. Все. Больше ничего. Ничего не значит. Что там еще есть, никто не понимает. Что в этой матрешке еще сидит матрешка, и та матрешка, которая внутри, может в 100 раз быть больше по размерам, чем матрешка снаружи. Вот что такое ведическая концепция многомерности пространства. То есть представим, да, есть, допустим, какой-то предмет, ну, допустим, мыльница, да, и в ней другая маленькая мыльница. Так вот, если у нас были бы чувства немного другие, правильно, то есть если мы очистились, мы бы могли узнать, что та мыльница, которая внутри, она 100 крат по размерам больше, чем мыльница снаружи. Это внутреннее пространство, называется внутренним миром. И вот есть внешнее и есть внутреннее. Мы говорим, внешнее – это материальная энергия, внутренняя – духовная потенция. То есть как мы только приходим внутрь, в духовные сферы, как видно, что то, что внутри, оно на самом деле является всей основой, всей сутью. Поэтому также и человек, он воспринимает тело внешнее, да? Но когда он узнает, что такое душа, он видит, что душа безгранична, не рождена никогда, вечно, пребывает всегда в знании, в вечности и блаженстве. Но неполнота знания как-то проявляется. Какая неполнота знания? Что оно думает, что оно может, ну, хоть как-то совершить неправильный поступок, отдельно наслаждаться. Все. Единственная ошибка живого существа. И, допустим, вся эта Вселенная, она проявляется. И Шукадева Госвами, объясняя Махараджу Парикшиту, в 9-й еще песне Шримад Бхагаватам, я уже объяснял, да, он говорит, что некоторые развивают аспект любознательности, но тебе я даю эти знания, чтобы ты развил аспект преданности. Поэтому начинают говорить о проявлениях в этом материальном мире, как он устроен, как существуют разные уровни сознания, почему религия приходит в таких формах, так, что он начинает говорить ему науку, почему летательные аппараты могут так перемещаться, так, почему эти живые существа наделены 10 ситхами, 10 совершенствами, хотя они жители более низких сфер, как жители низких сфер во много крат превышают по уму и разуму жителей Земли, но не духовны, то есть они не проявляют такую духовную потенцию. И он начинает объяснять. И он говорит, чтобы родиться на Земле, вот в этой, даже трехмерной проекции, нужно совершить 1000 духовных поступков в каждой жизни, чтобы набрать эту сумму, чтобы родиться в любом теле, родиться на этой планете. Но он говорит, эта планета так хитро устроена, что сразу же Кришна устроил так, что они должны проявлять добровольную потенцию духовной жизни. И он говорит, что разумные из них проявят добровольно это, поэтому они уходят в духовный мир. Но глупые, они так и не проявляют. Поэтому они опять же круговорят рождение и смерть, но на этой планете, и они могут также потерять это положение. То есть уйти опять в низшие сферы, и там получить более совершенные тела, ситхи. И поэтому Прабхупада говорит, что все это яд, всякая йога, всякая это яд, которым пытаются отравить, то есть их привлекают через ситхи. Они достигают этих ситх, они привязываются к ситхами и полностью переходят в умонастроение вот этих совершенств. Они начинают завидовать Кришне потом и все остальное, так же как полубоги. То есть полубоги себя в более категории безбожно иногда ведут, чем жители Земли. Хотя они такие возвышенные личности. То есть человек на Земле может строго следовать тому, чему не могут следовать такие великие полубоги, как Индра, Брахма и еще. Вот как это не парадоксально. Но сейчас мы о Брахме не будем говорить. Брахма и Шива, они вне категории представят. Но все остальные живые существа могут находиться в этой категории. Но житель Земли здесь, находясь в таких рамках свойственных страданий, может проявить эту потенцию, что по своей чистоте и потенции преданности он может проявить себя выше, чем они. Поскольку у него нет этих способностей, нет этих привязанностей, и у него под влиянием этих всяких проблем развивается вот желание предаваться высшему существу. И он постепенно встречает преданных, преданные постоянно проявляются на этой планете, в разные эпохи они приходят, они дают это преданное служение. И человек постепенно продвигается. Вот такая. И вот Открыл Махарадж в этом стихе, он как раз и говорит, что я проявил эту потенцию, то есть я узнал, как устроена Вселенная, что там 8 миллионов 400 форм жизни, я понял, что все планеты заселены, что мир устроен не так, допустим, как говорят о нем люди, что существует вот так, так. И я понял самое важное, что ты пронизываешь все это пространство. То есть все ты на самом деле. И когда к тебе не поклоняются, то есть они не имеют знания только потому, что за этим знанием они тебя не могут разглядеть. Чем больше им говоришь о строении Вселенной, о разных измерениях, там, о всем об этом, тем меньше они видят тебя в этом проявлении. Потому что они все материалисты. Поэтому они Вират-рупи. Они склонны поклоняться Вират-рупи, изучать вселенные, всякие энергии, тела какие-то там приобретать. То есть они дураки практически. То есть именно таких живых существ Шукадева Госвами и называют мудхами. Мудхи. Мудхи — это материалисты. И материалисты делятся на две категории. Асуры. То есть асуры — это те убежденные материалисты, противники религии. И мудха, мудхи. То есть это те же асуры-материалисты, но они мудхи. То есть они просто по глупости всегда все делают. По глупости проявляют эту глупость, потенцию глупости проявляют. Поэтому Прабхупада иногда говорит, что мудхи, это, кстати, они, их не надо жалеть, потому что они все глупые. Глупые, а глупость неоправданная. То есть тамас. Их просто надо поднять из тамаса. Поэтому он говорил, что мудхам надо петь и кормить их просадом. И распространять им книги. Пусть эти книги будут, книги действуют. Просто даже если они присутствуют где-то в квартире, они будут действовать. Поскольку эти писания трансцендентны, они живые. Они на самом деле живые, эти писания. Если кто-то думает, что это книги просто, то он просто мудха, материалист, он не понимает, как может это жить все. Они живут. Поскольку каждый знак, каждая буква, то есть в каждом атоме Кришна, и когда мы создаем из всех атомов Шримад Бхагаватам, то мы полностью проявляем вот этот, кажется, что это материальная книга, да? Но она проявляется полностью, как личность. Шримад Бхагаватам — это личность. Мы лишь, просто мы осквернены, мы не видим этой правильности, и мы думаем, а эти книги — это личность, и мы практически живых существ раздаем людям на санкирте. Эти живые существа попадают к ним, они прикасаются к ним, и все остальное. Там вся потенция. Говорится, что здесь все бхакти проявлено. Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, в этих писаниях проявлено все бхакти. Это как Кавираджа, Кришна Кавираджа Госвами, он написал, Шри Чайтанья там, Чаритамриту написал разум, эти все Госвами написали труды, и когда Шриниваса получил наставление с Наратамом распространять книги, да? Санкирта, они были первые санкиртанщики. Они взяли эти книги, положили в сундук, все. И они пошли в Бенгалию, чтобы распространить эти книги. Они положили все эти книги, и по дороге на них узнали, там, короче, один мусульманин, ему было явление такое. Пришла какая-то уже желтая личность, длинная, с такими руками до колен. Он подумал, боже мой, что это сделал, что она пришла ко мне, подумал, это мусульманский царь. И тот человек, он так поднял палец и сказал, там одни такие есть негодяи. Они целый сундук драгоценностей. Такие драгоценности они прут, да, что тебе не снились. А он был такой жадный, и он был мусульманином, во-первых, он был очень жадный был. Да. Он был очень жадным. И он подумал, а вот, он был разбойником, он нападал на все вот такие караваны, все. И вот Шриниваса, они тащили эти книги с Наратама Дас Такуром. И им достаточно сказать, вы должны распространять, вы санкиртанщики, первые санкиртанщики. Вся миссия блага, все на вас упадет, потому что вы понесете все эти знания. Мы столько их написали, какое благо это дало. Мы столько написали и сами их понимаем. Какое благо это другим? Он говорит, истинные на самом деле распространители знаний. Мы создали эти знания, то есть мы их созданы не Кришной, мы их только воплотили, мы их проявили. Теперь вы должны их распространить. Вы особые, они стали падать к ним в стопы. То есть они упали в стопы и сказали, вы на самом деле даже не знаете своего положения, что мы вам всем обязаны будем. И они пошли. И когда они шли, этот вот царь, этот мусульманский, он напал. Но он напал хитро. Он увидел, что они там какие-то такие, ну, с добрыми глазами такие. Ну, что они какие-то, как они охраняются? И там было пару человек тоже такие с копьями, пикадоры. И дошли, они там наняли двух таких, ну, у них не было денег много, они сказали, вот такие тут ценности, давайте, мол. А те сразу стали думать, пикали, если мы такие ценности охраняем, наверняка на нас нападут, значит нужно нам за какие-то ценности пикали. И они уже так готовы были убежать. И ночью, когда все заснули, эти мусульмане, они, кстати, эти книги раз в этот сундук украли. И принесли этот сундук этому царю мусульманскому. И он так, кстати, обнял этот сундук, а вон отсюда вся! Все раз вышли, и он так этот сундук стал обнимать, потому что было видение, он думал, о, сейчас там открою там. Жемчуга, кораллы, так сказать, бриллианты и все остальное. И он даже не хотел открывать. Вот вы знаете, как человек, да, когда он чего-то ходит, он так гладит. Вот он может сразу раз и съесть, допустим. А он так смотрит, он наслаждается, он тонко хочет вступить, так сказать, с этими вещами, знаете, так. так, и он говорит, так, он говорит, так потихоньку все это. И также он потихоньку, а эти писания, они были так, а воском облиты, ну специально придумали, что там через водные преграды будут, чтобы ничего не случилось, как законопатили все, в общем, чуть ли не так, бугроном залили все. И он так, кстати, так, наслаждаясь, он так стал отковыривать, то есть, вот, я так наслаждался, он как, тик, отковырнет что-нибудь, у него так, сразу там раз, там алмазы, я думаю, о, теперь я такой буду богатый, такой могучий, такая власть, я так раз постепенно тик, опять отклеивал что-то, да. Он говорит, сейчас, сейчас, вот, вот, вот, вот, вот, я увижу свое могущество, в этом сундуке мое могущество, думаю, вот. А вайшнавы проснулись, эти мальчики-то проснулись, и они, опа, книг нету. Ну и там горе такое, они, значит, все, о, Аллах, что происходит в Багдаде. И они забегали, и тогда Шнивасов говорит, вы идите в то место, вы идите в Бенгалию, а я просто знаю, где эти книги. И поскольку Шнивасов был необычный личник, он стал медитировать, где книги. И он раз и увидел этого царя, который там обнимает этот сундук, и он подумал, о, Махапрабху, ты такой, ты вообще, я понимаю твою гадость, я понял. Пора с мусульманом обратить вайшнавизм. И он потихоньку с песнями Хари Кришна, Хари Рама, он пошел потихоньку. Он даже, он, то есть он понимал, Кришна, он раскрывал свой замысел для этого человека, потому что этот человек был полностью привязан к Господу. Он ничего не хотел, кроме Кришны, он все использовал для того, чтобы обращать людей в вайшнавизм. И Кришна ему раскрывал свои планы, и он сказал, лёгай туда, пусть он откроет, пусть они там соприкоснутся. И он так, кстати, сказал, и когда этот мусульманский царь, он так эти книги, а, он, вернее, вообще не знал книги, он, бам, открыл, а? Смотрит там книги. И он взялся за читание Чаритамриты. И когда он взялся руками за читание Чаритамриты, то бакси, через книгу бакси в него пошло. И он когда взялся за книгу, он подумал, я такой дурак вообще. Думал, здесь золото, а здесь какие-то книги. Но он держал эту книгу в руках, и бакси в нем проходилось. Книга начала с ним общаться. И он так взял эту книгу, думал, о боже мой, что-то у меня какие-то проблемы, что-то у меня так. Подумал, какое горе, он говорил, какое горе! Он взял эту книгу, закрыл, положил обратно, сел возле этих книг и стал думать, боже мой, вот как все-таки я вот жадный, какой я жадный, подумал, я так хотел, я был богат, богат. И вот Аллах меня наказал, он дал мне эти книги. И он сказал, вот еще мой дед когда-то мне говорил в детстве, что основное богатство это знание. О, Аллах, как ты меня покарал, сказал он. Теперь я должен принять это богатство, что ли? И он подумал, надо эти книги сжечь. Он лег спать, но вот это он же коснулся к этим книгам. Он во сне пришел опять Аллах, длиннорукий, сказал ему, скоро к тебе явится тот человек, который объяснит, что это на самом деле великие сокровища. И ты должен его принять. Я Аллах. А как Аллах? А ты не такой же, вот там нам нельзя лика видеть. Он сказал, для тебя я вот открыл свой лик. И он этот царь, он такой, и он утром проснулся, и он чувствует прямо этот. Сундук его тянет опять. Он ничего понять не может, что с ним происходит. Он хочет как-то мыслить, отбросить. Наверняка все эти переживали такие вещи. Многие люди переживали, как эти знания, которые изнутри тянут. Голова против, а изнутри что-то тянет. Что-то тянет, что-то говорит, давай, давай. Голова говорит, не надо, не надо. Такая глупость, такая чушь. Нафиг нужно, скажем дружно. А оттуда что-то тянет. И также книги начали его тянуть. Он их взял, он уже коснулся. И они начали его тянуть. Начали его тянуть, тянуть, тянуть. И он опять открыл сундук, вытащил и начал читать. Я говорю, боже мой, какая чушь, какая глупость. Ой, какой-то бог тут у них. Ой, он такая личность на флейте играет. О-о-о-о. Но поскольку он держал и уже начал читать, то все коды бакси, они стали у него залетать. И тут все говорят, а, там пришел один человек, он такой весь плачет, он говорит, что у него украли такие драгоценности. Он говорит, кто украл? Он сказал, вон его отсюда. Не надо его выпускать. Они сказали, нет, он требует. Говорит, что эти драгоценности здесь именно. И тогда он увидел вот Шринивасу. Шринивасу пришел и сказал, ты уже к ним прикоснулся? Он сказал, да, прикоснулся. А что, книги какие-то? Он сказал, а почему они у тебя? Он сказал, мы их нашли, он сказал. Можешь забрать? И он сказал, да, вот, конечно, я заберу их. О, царь, какой ты удачливый, ты эти книги нашел. Себе все время удача, процветание, все у тебя будет. Он сказал, как из этих книг? Да я не верю. И тогда Шринивасу он открыл, через читание Чаритамриты, и начал читать ему некоторые строки. И поскольку это было из уст чистого преданного, еще так все это сразу проникало в сердце. Сразу в сердце. И говорится, что он сказал, я хотел бы это слушать, ты можешь мне почитать пару дней? Ну, конечно, я тебе прочитаю, пару дней только сказал. Но он знал, что этот человек уже его уже не захочет потом вообще отпускать. И вот они два дня он читал, потом сказал, ну, наверное, другим тоже надо послушать. Он сказал, нет, нет, это только для тебя. Но поскольку он уже слушал, он очищался, эти книги. Он сказал, нет, вообще-то очень читание, Чаритамрита, это очень такое произведение, очень сложное. Он сказал, да какое же сложное, читай, читай. Он сказал, нет, начнем с Бхагавад-гиты, он начал Бхагавад-гиту. И вот так ему из разных писаний читал понемножку. И этот мусульманский царь, он полностью предался Кришне, он полностью предался. И Шринивас его инициировал. И тогда этот царь мусульманский, он приказал всем получить инициацию Шринивасу. И все это государство, оно все под страхом смерти, они все получили инициацию. И когда всем были розданы имена Кришны, Радхарани, там все это было сделано, но мусульмане до седьмого уезжали, что случилось? Радхарани, вдруг с Кришной, они очень много слышали о Кришне, были враждебно настроены. Но царь сказал, они так все думали, царь представитель Аллаха, так сказать, ну, что поделаешь. Чему бы не следовал великий человек, все остальные начинают следовать. И тогда Шринивас он сказал, ты так не надо так насаждать это все. Так все хорошо, конечно, он сказал, ты молодец, ты великий преданный Господа Кришны, но нельзя так насаждать. В общем-то, сделай по-другому. И он сказал, как он делал. И тогда царь собрал свой народ, и он разослал своих гонцов в разные концы своего государства. И стали говорить, кто не хочет быть преданным Кришне, да, они могут перейти на другую сторону, в другое государство, где жить, ну, другое мусульманское государство. И очень мало людей, на самом деле, не захотели. А туда он послал своего парламентария и сказал, все, кто хочет служить Господу Кришне, те могут перейти в это государство. И оттуда очень много людей, так сказать, они узнали, что этот царь Акбар его звали, да? Он был такой разбойник, бандит, пьяница, бабник там, все. И они вдруг узнали, что он все это завязал, он стал там петь Хари Кришна. Я сказал, вот если он там стал, значит там какая-то милость проливается. И они все очень сильно этим привлекли, что он был таким плохим и стал хорошим. И они все пошли туда, тоже в это государство. И они пришли. И стали вот эти книги переписывать от руки, и стали эти книги читать. И эти книги очень сильно стали действовать на людей постепенно. И преданность людей росла, когда они соприкасались с этими знаниями. Преданность их росла, росла, росла, и они становились все более преданными. И потом в одной из вил, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он посетил это государство. И благодаря вот миссии Санкиртаны, он когда уже пришел, они полностью выказали ему все правильно, они получили кучу милости, они прему получили от Шри Чайтанья Махапрабху, они просад получили. Махапрабху от них принимал подарки, потому что они уже все были вайшнавами. Разные категории. Не надо думать, что они были все чистыми вайшнавами. Но они были уже вайшнавами, поскольку они встали на путь преданного служения. И таким образом, благодаря тому, вот этому распространению этих книг, люди того места, они полностью изменились. Говорится, что даже погода, через полгода у них погода изменилась. У них начались урожаи, там все такое. Они даже не знали, какова причина этого. Все многое изменилось в их судьбе, в их жизни. Вот такова вот, сила и мощность книг, вот этих трансцендентной литературы, связанной с преданным служением Шри Кришне. И вот Хрова Махарадж таким же образом, он просто увидел Кришну, проявился, поскольку говорится, Шримад Бхагаватам не отличен от Кришны. И благодаря соприкосновению с Шримад Бхагаватам и с преданным служением, люди, читая Шримад Бхагаватам, даже ничего не понимая, просто соприкасаясь с его вибрациями, чтением текста, они очищаются, и потенция служить Кришне у них растет, если они на самом деле благочестивы, если они хотят, проявляют какую-то религиозность. Почему говорится, что мусульмане? Мусульмане стоят на уровне фанатизма, но все-таки это религиозный фанатизм. Поэтому он тоже проявляет такую потенцию, что мы можем даже взять человека, фанатика, и пробудить в нем. Вот он фанатичный, он не имеет знаний просто, но он имеет слепую веру, все-таки вера есть, хоть она даже слепая. И таким образом, я вот говорил о мутхах, о материалистах. Говорится, что для материалистов уготовано особое место, особое место. То есть они попадают на планеты низшей планетарной системы. Шукадева Госвами объясняет, что для них уготовлены особые места. Жизнь там такая хорошая. Они не болеют, они все материалисты, знаете, они там за коммунизм были, за то, там, за все. Они науки разные изучали, все, безбожники. И они там достигли какого-то уровня таких продвижения. И поскольку они были сконцентрированы опять на материальных аспектах, они попадают на планеты низшей планетарной системы, где они проявляют там потенцию здоровья, из-за того, что они тоже какие-то вот узкоколейку там строили, да, для этой революции, там еще что-то. Они попадают на эти планеты, и там очень совершенная жизнь. Там техническое все такое, они там практически не страдают. Но там единственное, все они погибают от сударшины чакры, каждый из них. погибает от Сударшаны чакры. И погибает от Сударшаны чакры в момент наивысшего наслаждения. То есть, знаете, как вот человек, вот, это вот как невеста, которую убили перед алтарем, так сказать, она только вот кольцо ее одевали, она тут раз, и все, и помирать надо. И вот все они, эти материалисты, они живут вот до той точки, пока они вот высшего наслаждения. И вот вот оно, вот-вот, занятные мечта, и тут появляется Сударшана чакра, и она и на боевом полете им голову срывает. И все они в ужасе от нее. И они не знают ее природы, они думают, да, это что? А Сударшана чакра говорится, что она иногда, особенно в Кали-Югу, она будет кричать Хари Кришна и срубать их голову. И они будут все в ужасе осознавать, что они не приняли Хари Кришну. В ужасе. То есть они видят ее, как она летит со скоростью и срубает им голову. То есть единственное, что у них какая проблема, это Сударшана чакра. Больше у них проблем практически почти нету никаких. Единственное, все они, каждый, получают смерть непосредственно лично от Сударшаны чакры, как безбожники. И говорится, что Сударшана чакра и булава уготована кому? Демонам. То есть они практически демоны. Поэтому их Шукадева Госвами вводит в категорию асура. Они демоны. Но в категории мудхи. Потому что есть демоны, которые уходят непосредственно в ад. Но такая жизнь, Шукадева Госвами говорит, которую они там испытывают, вот вроде бы нормально, да? И вот видится им при виде Сударшаны чакры в тысячу раз проблематичнее, чем тем, кто попал в ад. Поэтому Шри Прабхупада всегда говорит, материалисты получают в тысячу раз большее наказание, чем даже демоны. Понимаете? Почему и Шри Шипанишат говорит, что развитие знания лучше, чем культивирование невежества? Или там есть еще, помните? Под видом так называемого знания распространять невежество. И вот этот материализм, это и есть то, что людей... Поэтому Прабхупада говорит, надо общаться с преданным. И если вы материалист, если вы понимаете хоть что-то, милость какую-то, семя кто-то в вас забросит, вы должны оценить это семя. Но как? Вы должны хотя бы принять, даже пусть вы полный материалист, у вас только одни материальные представления, вы должны принять общение преданного и джапы. Но общение всегда стоит выше. Потому что никто джапу без общения читать не станет. Потому что книга – это общение. А с Шри Прабхупадой, с Кришной, с Майтреей, там, с Видурой – это общение. Или кто-то с книгами не может, он через просад – это общение. Потому что преданные делают просад, кому-то дали. И все в итоге – общение. Общение дает Хари Кришна мантру, а Хари Кришна мантру постепенно очищает человека, она его поднимает, да, на самом деле до проявления аспекта знания. Потому что Господь в эту эпоху приходит полностью со всеми своими потенциями, со всем своим могуществом, своей изначальной форме. Он приходит в своем святом имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна. Пожалуйста. Такова сила санкиртаны. С вайшнавами, у которых нет этого мотива. То есть суть все равно, вся загадка преданного служения, это общение с садху-сангхой. Почему говорит, что тот, кто по беспричинной милости Шри Кришны получил общение с чистым преданным, оно не сравнится с вознесением на расти в момент Кришны, что мы цели не помним. У меня есть материальное процветание, то есть опять материальное. И даже с освобождением, то есть трансценденталисты низшего уровня. Персоналисты. То есть общение, одно мгновение происходит садху санга. Садху санга, садху шастра кой лава маба садху. что это как раз об этом. Это никто не сравнится с тем. Просто получить общение с чистым вайшнавом, даже которое может, как сказать, потом есть история, когда Нитянанда Прабху Джагай Мадхай, это помните вот эта история, когда он давал милость Джагай Мадхай, да? Ну и защищал. Он защитил так Махапрабху, просто защитил. И на самом деле там в этой Лиле есть объяснение того, что когда они даже орали на них, да просто, там такие всякие, они, говорится, что они такой бранью их покрыли, от этой брани, говорит, что даже демоны икали. То есть они Харидаса Бхакура и Нитянанду Прабху покрывали такими ругательствами, что даже демоны, то есть на планете, они начали икать. То есть они даже такого бы не додумались, какие они там трехэтажные маты как же они спускали. Но там рассказывается, что в этом-то и была милость, самая милость воплощения Шри Чайтаньи Махапрабху. Что они, даже с этих покрывая, они-то думали и обращались к ним, да? Они же на них были сконцентрированы. А говорится, что тело Нитянанды Прабху, оно его личность, он трансцендентен, это же Баларам. И просто медитируя на ним, даже в таком аспекте, они очищали. А кричат они, они очищали. Поэтому Прабхупада, он говорил, даже когда будут, ну, говорить, кришнаиды такие, кришнаеды там такие, сики, пусть они на вас сконцентрируются, сказал Прабхупада, пусть. Ибо это и есть бхактилата, вы в них кидаете это семя преданного. Понимаете? Поэтому вот это вот, о чем ты спросил, да, то если нету мотива там или есть мотив, Прабхупада говорил, не важен мотив, самое главное человека привести туда. И дать ему свое общение. А там пусть он сам выбирает. Понимаете? То есть процесс рассчитан на то, что человек, даже если он просто получив общение, в итоге сойдет, то семя садху санги останется так, как он взял. Мы просто в этой жизни сходим. В следующей жизни Кришна ему дает только благодаря, почему и говорится, Кришна Бхагавадгите говорит, даже незначительное продвижение преданного служения, что такое незначительное? Даже просто прийти на киртан, проорать, Хари Кришна, понимаешь? И больше никогда не встречаться с этим. Но Кришна говорит, что каждый, хоть кто хоть чуть-чуть что-то сделал в преданном служении, Кришна будет учитывать именно это. Не какие-то благочестивые поступки его, Кришна будет учитывать именно это. Поэтому Кришна обязательно сделает в следующей жизни так, что этот человек именно продолжит это. Если вы почитаете Бхагавадгиту, то как раз нам об этом говорится. То есть человек обязательно продолжит. Потому что Кришна, он заинтересован в том, чтобы человек продолжил преданность. Поэтому нет проблем с тем, что кто-то пришел с материальными желаниями, кто-то пришел с таким. Это есть проблема только в том, быстро ли может продвинуться человек, да? Или медленно. Когда он, если он будет следовать и получать очень мощное общение с преданными, то он быстро может прогрессировать. Это так же, как вот, допустим, мы говорим, Девахути, да? Или Кардамуни. Просто служа своему мужу и вкушая за ним просад, она получила полностью плоды его реализации. Но если мы посмотрим с другой стороны на это, на этих личностей, то Девахути была великой преданной. Была мужчиной и была йогом, великим йогом. И она проявила вот эту расу, родительский, ватсальи. Она захотела иметь. Он был мужиком, ну, будем так говорить, мужчиной, да, йогом, и он проявил эту потенцию, он хотел эту расу. Это вкус, изначальный вкус, это родительская, в родительской расе. И именно вот это через материнскую потенцию проявить. Потому что говорится, что, вот, допустим, Сачи Мата, да, она, допустим, когда видела Нитянанду, у нее сразу грудь наполнялась, грудь, она была старая, и у нее сразу грудь наполнялась молоком. И ее начинало вот так, кстати, вожделение такое бить, она когда Нитянанду видела, ей так хотелось его обнимать, целовать, его нежить, и давать ему все время грудь в рот. У нее были такие желания всегда. И она, когда она видела их со своим сыном, снимая, она все время себя стыдила. Она говорит, боже мой, я, по-моему, Нитянанду так же люблю, как и Нимая. И она говорила, нет, по-моему, я Нимая все-таки больше люблю. Она говорит, Нитянанду. Ну как думать? И такая роль, огромную роль кармата? Нет. Безбожие. Просто мудхи, материализм. Поэтому человек в страданиях, предающийся Кришне, лучший материалист, который полностью невежа, но он предается Кришне, он в тысячу раз дороже Кришне и лучше любого материалиста. Понимаете? Прабхупада даже говорил, даже имперсоналист, он лучше материалиста. Материалисты, самые такие. Самые, как раз та категория живых существ, который постоянно против Кришны. Асу. И они как раз подвержены демоническим философиям, всему. Если вы материалист, то вам легче распространить такую философию. Потому что вы враждебно относитесь к последователям религии. Поэтому и говорится, что Господь, Он приходит вот в своем проявлении Господа Будды. Они все с религией, они там в храмы ходили, йогой занимались. Он приходит как Будда, он приходит к этим, кто враждебно относится. Шримад Бхагаватам ясно говорит. Он приходит к тем, кто враждебно относится к последователям религии. И он говорит, Бога нет, все такое. Сам Кришна приходит, чтобы дать себя, но через такое, через другое. Поэтому он поднимает постепенно живых существ, говоря им на том или ином уровне, лишь бы их поднять до осознания преданного служения, до понимания, что надо стать на путь преданного служения. И говорится, что он даже не веш, он заинтересовывает просто материальной наукой. Материализм. Материализм — это тоже философия Кришны. Это тоже полностью вся философия исходит только от Кришны. Вы знаете, что материальная философия тоже от Кришны исходит. Можно это увидеть. Да, все материальное и духовное исходит из меня. Все философии, все знания. Я есть источник знаний. Я являюсь источником всех знаний. Поэтому если мы видим наличие материалистической философии асура-дхармы, то она тоже исходит из Кришны. Чтобы задействовать асуров, то есть безбожников, задействовать, чтобы они даже через этот аспект материалистической науки постепенно подошли к тому, что есть Бог. Это знаете, как люди изучают, изучают, потом затыкаются. Оказывается, есть тонкое тело. Мы увидели, да, мы создали аппарат. Безбожники создали аппарат, на котором они увидели операцию. Когда человек умер на операционном столе, и они сфотографировали там тонкое тело, которое от него дошло, которое на него точно похоже. И они, как же, значит, есть жизнь после смерти? У человека есть другое тело, другое тонкой природы. Библия права? Вот они так, вот эти негодяи, они постепенно сами через свою науку подходят к чему? Библия права? Им дается чаладхарма. То есть они так тихонько приобщаются к чаладхарме, к природе духов там. Они все говорят, оказывается, есть провидение. Не провидение, привидение. Есть привидение. И они постепенно начинают говорить, шаманы правы? И они начинают создавать фильм. Шаманы Якутии. Я много видел, многосерийный сериал. Академия наук Российской Федерации создала фильм «Шаманы Якутии». И они там этих шаманов. Вот они такие. Еще Эйнштейн говорил, еще тот говорил. Понимаете? Культивирование такое. В невежество. Они наконец-то попали в невежество. Вот такая вот странная природа знаний. Это знание невежества. То есть они сами в раджасе, поскольку поклоняются великим личностям и демонам. Кому они поклоняются? Как вы думаете? Вот возьмите любого материалиста. Кто их авторитет? А? Ну, великие личности и великие чем? Вот тем, что они такие же мутхи, махамутхи. Их называют еще эти вот махамоха, махамоха. Я рассказывал? Махамоха, то есть великий негодяй и великий грешник. То есть он совершил такие грехи, что стал велик этими грехами. И вот таких, которые великие грешники, их называют махамоха. Чайтанья Махапрабху говорит, я даже махамох буду покаять. Поэтому если нам давать какие-то духовные имена, то это Махамоха Прабу. Махамоха Прабу. И Махамахини Иридаси. Не Махини Муфи, а Махамахини. Махамоха и Махаменок. Махамоха. Пожалуйста, торопитесь, это марафон на носу. Он на носу, да? Он прямо на носу, да, сидит? Он такой маленький, да? Живой, марафон его там. Что, когда я к ней сел, то он не восстанавливается. Он на месте не обладает. На объекте не обладает. Это вот по Махараджам в это время размышлял, он получил знания о Вселенной, там разных планетах. Не размышлял, принимал. Конечно. Есть такое понятие чати йоги. Да? То есть он с помощью йоги он стал концентрироваться на ком? На изначальном гуру. Но вот на том гуру, который пребывает в сердце. Так? Чтобы говорить. И когда он сконцентрировался, то естественно, эти знания. Чудо просто. что каждый на самом деле, каждое живое существо в своей физическом повороте рождения смерти, знаете, оно поднялось и опустилось многократно. Ты представляешь, сколько душа знаний имеет, даже об этом материале. Представляешь, сколько знаний он собрал? Это как вот думать, что тут вот есть такие люди, да, они чокнутые, да, сумасшедшие. Они говорят, это что на яблоко? А они говорят, а это гвоздь. Да? Но ты как думаешь, что они на самом деле не знают, что это гвоздь? Или что это яблоко? В прошлой жизни наверняка они видели гвоздь и яблоко и умели его различить. Но в этой жизни, поскольку они совершили какой-то греховный поступок, у них крыша уже там, где подвал, и все, и они как-то уже такие. И пока яблоко, это что? Они говорят, это гвоздь. А это что такое гвоздь? Они говорят, это самолет. Но это же не значит, что они не знают это. Так? То есть точно так же и живое существо. Оно, покрываясь невежеством, то теряет знания о строении Вселенной. Потому что мы уже давно изучали это все. И мы миллионы жизней крутимся. Не миллионы, а говорится, что даже если уж мы говорим, Брахма живет 311, там сколько? Триллионов, 40 биллионов или 40 миллионов лет. Мы все-таки даже живем Брахмы, цифрами все-таки говорим. Но когда о живом существе мы говорим, вечно обусловленное. И Писания говорят. Даже Священные Писания не могут ту цифру сказать, когда это произошло. Потому что такая цифра на мозге не воспринимает какой-то десятой степени. Таких степеней в математике нет, чтобы сказать, сколько времени мы здесь. Но есть точное время, когда мы сюда попали. И его знает только Кришна. Мы уже ничего не помним. Но когда мы в свое естественное положение, то мы можем осознать, но для нас это также проявится, как вечное условие. То есть мы поймем, что изначально мы были там, поскольку мы проявляем потенцию изнутри. Но когда мы даже, ой, ё-моё, сколько я уже здесь. Как Наратама, Махарадж вам поет, что я из жизни в жизнь пью яд, вот он, что только понял. Понимаешь? То есть это знание, чистота проявилась, и проявилась в каком аспекте? Что я вообще когда-то с незапамятных времен дураком все живу. Это самое важное знание. Не надо знать, что я прожил в материальном мире 33 года миллиона 694 миллиарда 593 миллиона 796 тысяч 394 года, 5 месяцев и 17 дней. Что это даст? Понимаешь? То есть есть знания, которые другой аспект знает. А вот это знание, что человек по мере очищения вдруг начинает ощущать, я же вечно здесь нахожусь и все не служил Кришне. Потому что сознательно пью яд, не служил никогда раз без Кришне. Это более ценное, это видиан. Не такое не сухое, спекулятивное. Оно видиан. То есть человек просто самое главное это осознание. Это точно так же, как люди, которые курят, да, они точно знают, как никотин действует на живой организм. Капля никотина, лошадь убивает слона, и три коровы придачу. И никотин состоит из того-то, омега, там того-того, в никотине такой состав, никотин там такой-такой, никотин такой-сякой, никотин там, никотин сям, но все они курят. Понимаешь? Точно так же это знание. Как, вот представим, что мы вычислим все-таки какой-нибудь умный человек сядет и всю жизнь посвятит, и цифры такие создаст, и он там степени возведет, скажет, во, когда мы сюда попали, ха-ха-ха, скажет. Так что все, пошли наслаждаться. Такое знание принесенное. Зачем? Поэтому Кришна и говорит, зачем знать об этом подробно? Что ты знаешь, что одной лишь искрой своего великолепия я поддерживаю всю эту вселенную. То есть меня, тебе надо меня узнавать. Поэтому он говорит, преданно служа мне, так преданно служа мне, осознавая меня полностью. То есть ты лучше меня осознавай, нет. Потому что все это я. Если ты меня осознаешь, то все эти знания для тебя раскроют. Я тебе их раскрою. Я тебе просто так вот. Явлюсь перед тобой, как перед Хрулой. Раз явился перед Хрулой, и все знания проявились. Понял? Вот как мы сейчас читали стихи. Таково качество Господа. Просто когда мы его видим, мы сразу изначально возвращаемся, мы видим Господа. И тут весь аспект сразу проявляется. Сразу. Полностью. Такого качества. А если он там что-то ракурное говорит, что это я стрюк, как бы. Хрула Махарадж принял свою изначальную свару Он в Шанте, в Шантарасе. Он увидел великолепие Кришны, проявил отношение к Шантарасе. Как вот великий йоги есть Кумар. И восхищаться великолепием Господа, видеть его форму, достигнуть и увидеть по милости его форму, восхититься великолепием и поклоняться и прославляться этой Шантарасе. Поэтому многие вы с вами говорили, что мы не можем говорить себе такой харасу. То есть это не трансцендентализм. Но потом Кумары убедили, что это все-таки трансцендентализм. Это нейтральное взаимоотношение, это все-таки тоже трансцендентальное. И они тогда приняли только под давлением Кумары. Потому что Нараяну пришел, сказал, Кумары мои преданные, что там все это принимают. Принимаем их в свою команду. И выдали им мандат. Мы должны, во-первых, знать критерии духовных ценностей. Мы можем на материальном уровне просто воспринимать, но нет, это критерии духовной жизни. Критерии духовной жизни как раз узнать, что такое духовный поступок. Поэтому Бхагавад Гита это 18. Арджуна, как сейчас в рамках добра и зла, как Кришна Гита, по этому небу Кришна пришлось поднимать Арджуна, как раз сказать, что ты не должен не думать ни одобрения, ни обвинения, ни обвинения, ни поражения. То есть понять, что не трансцендентное просто. Ты просто должен действовать, когда удовлетворение меня. Что бы ты ни делал, ты это делаешь уже в отношении. Нет, а вот когда он попадает в такую ситуацию, когда нет, он говорит, руководство сути. Руководство сути есть всегда. Оно есть всегда. Если мы изначально понимаем, в чем миссия Прабхупады, мы постоянно учимся осознать, в чем же миссия. Мы все, кто до сих пор будет, пока мы не поймем, в чем миссия. Что такое миссия? Это распространять знания, во-первых, распространять его правильно. Без проявления фанатизма, без того, что ты только в храме сознания Кришны помещаешь. Храм – это место, куда приходят преданные для того, чтобы проповедовать и петь славу Господу, то есть заниматься такой деятельностью, которая… То есть вот мы знаем, описано, что такое форма преданного служения. Точно это же можно действовать дома так. Но храм становится источником… Почему храм всегда выше? Потому что храм – источник общения с преданными. Потому что все время заставлять преданных к себе ходить, так, кстати, это тоже, так, не очень правильная позиция. Хотя преданные они...